Глава 28. Когда я переступила порог бара, Трик узнал меня только со второго взгляда. Он удивился, но не подал виду. «Как делишки?» Он присмотрелся к честной компании, которую я притащила с собой. Холёной, хоть местами и слегка запачканной грязью. «Что там с правилом о несовершеннолетних в моем баре?» Сноска. В США совершеннолетие наступает по достижении 21 года. Конец сноски. Я знала его наизусть. Их никто не обслуживает, а если они будут создавать проблемы, ты отыграешься на мне, и мы улизнем через черный ход, если начнется драка. Умница. Трик внимательно разглядывал меня. Должен сказать, в тебе что-то изменилось, горе луковое. Волосы. Ногти, одежда, компания. Не заставляй меня рассказывать во всех мучительных подробностях, как работает колыбель Иуды, предупредила я. Сноска. Колыбель Иуды. Вид пытки времен испанской инквизиции. Конец сноски. Меньше всего мне сейчас хотелось, чтобы кто-нибудь начал во всех красках расписывать, как преобразилась моя внешность и жизнь. Пока Лили, Сэдди Грейс и Бун проходили в бар, я набралась смелости и спросила у Трика. «Как там мама?» «С тех пор, как она бросила меня на произвол судьбы 2 месяца назад?» Я бы не стала винить его, если бы он не взял ее обратно. «Она вернулась домой. И можешь не волноваться, горе луковое, у нее по-прежнему есть работа». Старик избавил меня от страданий. «Если уж на то пошло...» У нее сейчас перерыв, и она в подсобке. У меня перехватило дыхание. Как бы я ни старалась убедить себя, что затеяла это путешествие ради Лили, я была не настолько наивной, чтобы считать простым совпадением то, что мама приехала домой сегодня, и именно сегодня я тоже оказалась здесь. «Спасибо, что взял ее обратно», — сказала я Трику. Он вытер лоб тыльной стороной ладони. Я бы не смог держать для нее это место так долго, но твоя...» Трик оборвал себя на полуслове. «Моя кто?» Он молчал. А я вспоминала, сколько раз этот человек мог уволить мать, но не сделал этого, и сколько раз он присматривал за мной. «Надеюсь, тебе там хорошо», — вдруг сказал Трик. «У твоей бабушки». Я не говорила ему, где была. Мама никогда не упоминала свою семью, поэтому вряд ли она ему что-то рассказывала. А это означало, что он мог узнать о моем нынешнем месте пребывания только от бабушки. «Она платила тебе?» — спросила я. Несмотря на наш разговор по душам в Розарии, я по-прежнему почти не знала Лилиан Тафт, но четко помнила одно — она не разговаривает о деньгах. Они у нее просто есть, и она ими пользуется. «Только ни слова об этом Элли, Сойер». Ответ Трика подтвердил мою догадку. «Это был первый раз, когда бабушка заплатила тебе, чтобы ты сохранил место за мамой?» Молчание. «Второй?» Трик по-прежнему ничего не отвечал. Мама была еще несовершеннолетней, когда он разрешил ей арендовать квартиру над баром. Он отсрочил ей оплату за первые 2 месяца. Он нанял ее убирать помещение, пока она не смогла законно работать в баре. Трик спас ее, спас нас. Я всегда считала, что он сделал это по собственной воле, потому что любил маму и еще больше любил меня. Я отвела взгляд, прежде чем поняла, насколько сильно мне это было нужно. К сожалению, это был семейный бизнес в маленьком городке. И вместо того, чтобы поймать ртом воздух и взять себя в руки, я поймала на себе взгляды целой толпы внуков Трика за барной стойкой. Даже самый младший из них работал сегодня. Тед Андерсон был всего на 3 года старше меня. «Ты как, в порядке?» Рядом появилась Лили. Я кивнула и отвернулась от стойки. И от Теда. «Ты когда-нибудь жульничала за бильярдным столом?» Спросила я и попыталась уйти, но она схватила меня за локоть. «Тот парень за барной стойкой. Кто он?» «Его дедушка владеет этим заведением». Я могла бы остановиться на этом, но Лили выдала аж целых 5 предположений про свои отношения с Уокером Эймсом. Пожалуй, будет честно ответить тем же. «Его мама иногда присматривала за мной после школы, когда моя работала». «Так вы друзья?» — осторожно спросила Лили. Я пожала плечами. Я была для него больше как надоедливая младшая сестра, пока не стала достаточно взрослой, чтобы оставаться дома одной. А потом я совсем повзрослела. Когда я училась в 9 классе, у него был секс с какой-то девчонкой под трибунами. Чуть слышно продолжила я. И он позволил всей школе думать, что это была я. Глаза у Лили смешно округлились, но потом ее лицо стало непроницаемым. Опасно, убийственно непроницаемым. Она развернулась к бару, вероятно, чтобы одарить Теда очень, очень красноречивым взглядом. В этот раз я схватила ее за локоть. В другом конце бара Бун соревновался в дартс с 2 хорошо подвыпившими парнями старше его. Сэдди Грейс стояла рядом, пребывая в блаженном неведении о том, что все мужчины в этом помещении откровенно пялятся на нее. «Нам пора», — сказала я. Лили смотрела куда-то поверх моего плеча. Она открыла было рот, но тут же закрыла. Наконец, кашлянув, кузина смогла выдавить. «Сойер?» «Да», — она кивнула головой куда-то мне за спину. «У тебя и правда мамины скулы».